Эй, Сом. Че? А че сегодня за день-то вообще? По-моему, пятница. Пятница? Так значит сегодня... Пати на хате! А много водки! Пати на хате! Явные кроссовки! Рубят споры, мордобой, глаз обиден, но кривой! Приглашаю всех на хату, заходите, то не мой! Пати на хате! Только много водки! Пати на хате! Явные кроссовки! Рубят споры, мордобой, глаз обиден, но кривой! Приглашаю всех на хату, заходите, то не мой! Сегодня классный вечер, я бухаю с пацанами! Но перед этим я заеду в банк, сниму мани! А если будут мани, значит будет много шмали! И кто-то будет кого-то на своем ебане! Смотрю в зеркало, причесон! Все как надо, осталось только побриться, девушка будет рада. Я выхожу, не торопясь, прыгаю в лампочку. И чтобы быстро свалить, нажимаю тапочку. Я пролетаю между светофоров, заборов. По городу ходит много мажоров и старых сеньоров. И на большом мониторе зашкалили все приборы. Но мой мотор тараторит, завидую, если шоферы позорим. Ведь они делают на дорогах заторы. У них моторы запоры, но если хочешь, поспорим. Или пустой разговор, тебя я сделаю стоя. Ну че это за тачка, хуже я не видела стоя. Я подъезжаю сегодня в пати у кита на хате. Сегодня денег не жалеем, сегодня все тратим. А ну-ка все стали. А ну стаканы подняли и сразу станет всем жарко, ведь все кенты с нами. Пати на хате, много водки. Пати на хате, явные кроссовки. Руга споры, мордобой, глаз подбитый, но кривой. Приглашаю всех на хату, заходите, дом не мой. Пати на хате, много водки. Пати на хате, явные кроссовки. Руга споры, мордобой, глаз подбитый, но кривой. Приглашаю всех на хату, заходите, дом не мой. Я захожу на пати и кричу, пузырь мне дайте. Дайте мне пузырь, кричу и парты ненавидят тати. Я начинаю психовать и кричу еще громче. Начинаю бушевать, не хочу еще больше. Через пару минут я получу, что хотел. Хотел пузырь долить пять, и сходу я офигел. После первой бутылки я слегка осмелел. После пятой бутылки начался беспредел. Че ты смотришь на меня? Заплетается язык. У тебя проблемы, а? Уже кровь моя кипит. Кулак, нос, в рот, поворот, стоп, лоб, пинок, лобок. Будто я кинг-конг. Прыгаю по залу и на пятой я промили. Продолжаю пить траву, с водки перешел текили. Еле в силе, агрессивный, еще руга, селя синий. Все закрыты магазины, и допи, что не допили. Слышу крики из квартиры. Успокойте, пикадона. Я спокойный и не пьяный, ищу я брата Сома. Сома не было сегодня, отвечает на знакомый. Я послал его подальше и ушел я без пардона. Пати на хате, много водки. Пати на хате, явные кроссовки. Рубят споры, мордобой, глаз подбитый, но кривой. Приглашаю всех на хату, заходите, дом не мой. Пати на хате, много водки. Пати на хате, явные красотки. Рубят споры, мордобой, глаз подбитый, но кривой. Приглашаю всех на хату, заходите, дом не мой. Стою на баре, улыбаясь моей побритой харе. Сегодня мы не в бане, не надо мозги парить. Меня толкают все на сцену и кричат все гоу. Я зачитаю пару строчек и все шоки, воу. Но меня сегодня заплетается язык. И красные глаза, как будто я испанский бык. Вот как вторую ночь по счету я уже не спал. Да и последние недели я все пробухал. Мы знаем, что наливаем, когда мы пыль выбухаем. Мы на постой, мы цепляем, гуляем, летаем, болтаем. Мы косячок забиваем, вдыхаем, мир выдыхаем. Мы не зажимаем, и я всегда хочу дайм. Но врагов посылаем, мы на трибух покидаем. Девчонок, если не знаешь, что мы их подогреваем. И что мы мышцы качаем, и на них бабки бросаем. Чтоб немного болтали, а на быстрее отопали. Мы танцуем хали-гали, я возьму тебя за талию. Подойди быстрее ко мне, я налью тебе вдвойне. Пати на хате, много водки. Пати на хате, явные кроссовки. Рубят споры, мордобой, глаз подбитый, но кривой. Приглашаю всех на хату, заходите, дом не мой. Пати на хате, много водки. Пати на хате, явные кроссовки. Рубят споры, мордобой, глаз подбитый, но кривой. Приглашаю всех на хату, заходите, дом не мой. Пати на хате, много водки. Пати на хате, явные кроссовки. Рубят споры, мордобой, глаз подбитый, но кривой. Приглашаю всех на хату, заходите, дом не мой. Пати на хате, много водки. Пати на хате, явные кроссовки. Рубят споры, мордобой, глаз подбитый, но кривой. Приглашаю всех на хату, заходите, дом не мой.